Братья и сестры, я приведу, может быть, один пример из жизни детского христианского лагеря, потому что мне больше приходится совершать служение с детьми. В один из наших годов в Тульском Калужском детском христианском лагере была тема «Путешествие в небесную страну». И вот дети, значит, по этому путешествию доходили до Голгофы, на них одевались белые накидочки, такой опоясывался пояс, и они дальше шли. И в этом путешествии были узкие врата и широкие. И знаете, друзья, что мы, наблюдая за тем, как дети шли, в общем-то, практически все проходили через узкие ворота. И, в общем-то, деткам всем было понятно, что наша жизнь проходит через узкие врата. А затем они проходили еще один пункт, и им выдавался меч духовный. Значит, вырезанный меч из ДВП, на нем было Слово Божие. Вот, ну и каждому, значит, он вешался, значит, и они шли. Я стоял на одном из пунктов, смотрю, ко мне приходят трое мальчиков. Смотрю, у них нет этого меча, ни у одного. Я спрашиваю: мальчики, а где ваш меч духовный? И знаете, они так с маленькой гордостью сказали: верующим оружие носить нельзя. Знаете, этот вопрос меня отчасти порадовал. Они очень правильно сориентировались. Но я им говорю: а вы знаете, вы, наверное, немножко не поняли, потому что это меч духовный, который должен иметь каждый христианин. Они переглянулись и спросили: дядя Саша, а что нам делать? Я говорю: вам нужно вернуться на Голгофу, покаяться, что вы неправильно поняли, взять меч духовный и идти дальше. Они вернулись, значит, побежали на Голгофу, через некоторое время идут, такие довольные, радостные, что значит, они теперь имеют меч духовный, значит, и они правильно совершают это путешествие. Знаете, друзья, и вот эти уроки, которые мы проводим с детьми, знаете, нас радует, что дети правильно ориентируются. Друзья, мы же ведь тоже с вами знаем, как правильно должны жить. В какие ворота входить, в какие нет. По какому пути идти, по какому нет. И знаете, мне в пожелании хочется оставить несколько стихов из Священного Писания. 20 главы и 21 главы книги Откровения. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». И 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать в нем, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Братья и сестры, это то, что каждому человеку придется пережить. Пусть Господь благословит, и все слова, которые говорили братья на протяжении всех этих дней, и пусть заботы нашего сердца и целью нашей жизни будет, чтобы наше имя записано было в книге жизни и войти в город воротами.